связи с 16-летием со дня опубликования исторической межкорейской декларации от 15 июня. Германский антиимпериалистический форум 14 июня выставил на своем сайте полный текст бессмертного классического труда великого Ким Ир Сена о трех принципах объединения Родины и бессмертного классического труда великого Ким Чен Ира. Решительно боремся за претворение в жизнь трех принципов объединения Родины.